До сих пор существует множество людей, смеющих называть себя христианами, которые, как для домашних животных, держат специальную черную посуду для христиан же, несколько иначе исповедующих Христа. И что в результате? В результате чисто русские чудеса. Море крови, пролитые притишайшим, даже не за сено клок, а за здорово живешь, решительно ни за что. Ненавистничество, вызванное ничтожными техническими разногласиями, короче говоря, нарушение многих христовых заповедей из-за нарушения заповедей насчет кумиров и склонности к бунту из ничего. Но самое злокачественное во всем этом оказывается то, что и воздвигающие кумира, и низвергающие его равно вовлекаются в преступление и соблазн. Возьмем для примера новое христианство, сочиненное Львом Толстым. Что сущность нравственного учения, изложенного в Новом Завете? Есть посильная любовь к ближнему, легче всего реализуемая через непротивление злу насилием. Это бесспорно для всякого, кто мыслит по-христиански. Что при Рюриковичах и при Романовых Голштейн-Готопских русский клир, точно в пику учителю, попекал более сильных и здоровых, нежели слабых и больных. Это тоже бесспорно для всякого, кто имеет понятие об истории. Что вряд ли есть персональное загробное бытие, и это скорее всего. Что именно те из людей угодней, соответственней замыслу Создателя и учению Иисуса Христа, кто трудится, как ломовая лошадь, носит скверную одежду, не ходит в оперу, не знается с женщинами, кушает вегетарианское и гнушается медициной, это уже сомнительно, потому что христианство скорее радостно и светло, чем угрюмо и дидактично. Но, поднатужившись, понять можно. Другого нельзя понять. Зачем нужно было трубить на весь мир об этих простых открытиях, доступных любому организованному уму? Не лучше было бы промолчать. Ведь тотчас набежали метущиеся особы, не знающие, как себя проявить, составили чуть ли не политическую партию толстовцев и пошли мыкать горе по тюрьмам, по Америкам да по ссылкам за непредусмотрительно высказанное словцо. Ведь знал же Лев Николаевич, с каким народом имеет дело, с тем самым народом, который в охотку идет на эшафот за двукратную аллилую. Предположим, мыслитель Н. владеет такой искрометной мыслью, что мир перевернется, если он ее ненароком произнесет. Но только мыслитель Н. ее ни за что не изречет, коли он человек с понятием и придерживается заповедей Христа, поскольку человечество в целом еще дитя, поскольку среди людей огромное большинство так и не выходит из мальчикового состояния. Поскольку лучшая часть народа, сломя голову, понесется воплощать эту мысль в делах, причем немедленно, во что бы то ни стало, и вопреки фундаментальным законам физики. Но что было, то было. Толстой основал толстовство, и русская церковь, которая при Победоносцеве ставила себя ниже государства и выше Бога, которая возводила в праведники темных погромщиков и воинствующих обскурантов, приняла на себя тяжкий грех, провозгласив анафему величайшему писателю и человеку, истинно просвещенному христианской мыслью. Стало быть, суть не в том, что кумиры под видом пророков, учений, диссидентов, домыслов и вождей сами по себе никуда не годятся, и что злодеи те, кто их сотворяет, на погибель себе и прочим, а в том, что слаб человек, что он способен извратить до неузнаваемости самую благостную доктрину. Уж на что кажется человеколюбива социалистическая идея? А между тем у нас ее умудрились воплотить в монархии восточного образца. То есть в том-то все и дело, что мир развивается независимо от воли теоретиков и трибунов. А как человек с рождения до взрослых кондиций развивается — опираясь точно на генетический код, на заповеди Иисуса Христа, в которых и путь, и спасение, и жизнь. Ну, не выдумало человечество ничего проще и умнее того,